Да, теперь стало понятно, почему, не считая того, что Света отлично готовит, а французский пес любит вкусно покушать, тот все время таскается за русской героиней. Историю самого пса нам тоже поведала русская летунья, и она была вполне классической. Лаборатории, опыты на животных, неожиданно закончившиеся тем, что одна из собак обрела близкий к человеческому интеллект и определенно сверхчеловеческие силы. Увы, французским гением не светит повторить успех своих изысканий, ибо Брузье порвал их всех в фарш в отместку за то, как они обращались с ним и остальными подопытными. Мы все по-новому взглянули на милого пёселя. Ну то есть и раньше было очевидно, что с его силой ему не составит труда порвать взрослого человека на куски, мы ведь видели его выступление, но, хотя его можно понять, я имею в виду, он пусть и обладает разумом, как у человека, но изначально он пес, такой же, как остальные, над кем ставили опыты, кого убивали. Наверное, каждый на его месте отомстил бы обидчикам. На самом деле, даже впечатляет, что после такого начала он не затаил обиду на людей и даже стал теперь частью человеческой команды суперов вместо того, чтобы строить планы по возвеличиванию всего собачества. Лучший тигр в своем представлении был немногословен. Родом из Пекина, начал бороться с местной преступностью 2 года назад. После инцидента на Тайване, когда главы китайской преступности в лице мистера Ли и предвестницы, до которых он мог лишь мечтать добраться в одиночку, получили на орехи от представителей агентства, понял, что в составе сильной группы может добиться большего. А тут и удачный шанс подвернулся. Способности. Метко стреляет, а повязку на глазах он носит, чтобы повысить себе уровень сложности. Понятно, что парень чего-то не договаривает, но расспрашивать его больше никто не хотел, и так половину его речи нам переводил ангел, так как английским он владел очень слабо. Небольшой конфуз случился, когда очередь говорить дошла до Шейпсмита. Бросив на меня неуверенный взгляд, он не придумал ничего лучше, чем сказать, что он был обычным человеком, пока тоже не стал жертвой незаконных экспериментов. И все бы ничего, да вот эксперименты эти на нем якобы проводили исследователи из НАСА. К счастью, никто кроме меня не нашел странным, что агентство, изучающее астронавтику, подпольно занимается биологическими исследованиями на людях. А как прошел первый день у вашей команды? Уважительным тоном поинтересовалась Ангелу Дональда. Кстати, я не видела никого из них здесь. Лицо киборга, который теперь заведует второй вспомогательной командой агентства, сразу утратило всякий намек на улыбку. Их не пригласили, сделал очевидную ремарку лучший тигр. Дани несколько замежевался. Мне кажется, этой команде нужен другой лидер, кто-то, кто лучше бы справился с этой работой. Я никогда не стремился к подобному. Это прозвучало так, словно ты не очень доволен своей командой, усмехнулся я. Не то чтобы, просто, он еще больше засомневался, стоит ли ему продолжать, но ободряющее поглаживание по запястью от жены подтолкнуло его таки начать говорить. С японоидой литым железом нет никаких проблем, они готовы работать в команде, не создают проблем и уже доказали, что умеют держать удар, но остальные. У Чупакабры серьезные проблемы с алкоголем. Я хочу сказать, он хороший парень и многое сделал для нас, черт подери, мы все сильно обязаны ему за то, что он сделал в прошлом, но после того, как его бросила девушка, он совсем раскис, если он не возьмет себя в руки. Кабумеранг честно признался, что делает все это ради карьеры, что в Австралии он уже добился всего, чего мог, как герой, и потому решил присоединиться к америкосам. Последнее, очевидно, было цитатой. А сжимающийся Рей не совсем понимает, чем мы тут занимаемся, мне кажется, он воспринимает это все словно какой-то шоу-бизнес или типа того, и Дональд с извиняющимся выражением глянул на ангел. Он считает, что должен был занять твое место. Он жаждет славы, и я не уверен, что на него можно положиться в сложной ситуации. Да, похоже, я был прав в большей мере, чем подозревал сам, когда назвал вторую команду интернациональным балаганом. Если все настолько плохо, как говорит Дональд, это может привести к печальным последствиям, как для самой команды, так и для тех, кого они будут защищать. Но Дональд с Сесилом и сами это прекрасно понимают, так ведь, раньше нужно было думать. Донеслись вдруг до нас обрывки разговора на повышенных тонах. Бойбаба тяжелой походкой возвращалась в нашу сторону, а Самсон, неловко почесывая лысину, обратно на первый этаж. Подойдя к бару с холодильником, Холли достала оттуда литровую бутылку пива и, скинув одним пальцем крышку, залпом ее осушила. «Я думал, ты пьешь только родниковую воду». Видимо, что-то в моем голосе ей не понравилось, так как взгляд, который она бросила на меня через плечо, был весьма обжигающим. «Кто тебе такое сказал, Сисил?» Тут же сдал старика я. «Старый дурак», хмыкнула женщина, и мне стоило некоторых усилий удержать на языке пару колких ответов, но я еще не настолько безбашенный, чтобы шутить про возраст женщины. «Я знаю про химикаты, которые они подмешивают в воду», решила вдруг пояснить она. «Так что да, я стараюсь поменьше пить и есть из общих источников, но я не фанатка, как бы это там ни называлось. Я испортила вам все веселье, да, прежде чем понял, как это случилось, я вдруг осознал, что мы остались с ней возле бара только вдвоем. Все остальные внезапно жутко заинтересовались чем-то в другом конце пентхауса и свалили от греха подальше. Однако, не то чтобы тут было особо весело и до твоего появления, не стал отрицать я. Мне жаль, что так получилось с этой выставкой». Холли устало потерла брови, натурально плюхаясь на диван. «И что ты стал свидетелем ссоры? Просто я думала, что могу положиться на Самсона, особенно сейчас, когда темнокрылый бессмертный выбыли из строя. Это ведь всего лишь картины с эротикой. То есть мне это тоже не особо по вкусу, и я понимаю, что это не твой стиль, но, думаю, Самсон просто не воспринимал это как нечто серьезное. Вы просто не понимаете», покачала головой Бойбаба. «Это не просто не мой стиль, это, черт подери, это уже обсуждают в Твиттере. То, что я предала ЛГБТ-сообщество, когда позволила провести у себя такую выставку. А завтра с утра это будет уже в заголовках основных СМИ. Так проблема не в том, что Зиндал рисует эротику, а в том, что он рисует неправильную эротику». Дошло вдруг до меня. «Если бы на его картинах были трахающиеся геи, это было бы нормально для тебя, что?» — опешила вдруг Холли. «Нет, это в любом случае неправильно. Самсону стоило спросить у меня, прежде чем устраивать это от моего имени. А это так важно?» На меня уставились искренне непонимающим взглядом. «Ну, я хочу сказать, всегда будут недовольные, а под твоим именем чего только не выпускают. Техника, лекарства, парфюмерия, медиа, фильмы, игры. У тебя огромная база клиентов, и подавляющему большинству из них, тех, кто платит за твои продукты, полностью насрать на все это. Меня немного понесло, но я уже не мог остановиться. Никогда не понимал, когда крупные компании шли на поводу у самых громко визжащих активистов из меньшинств вместо того, чтобы думать о своих потребителях. Разве это не удар по собственному карману? Это ведь не активисты с Резитера и боевые вертолеты с Твича и Твиттера инвестируют в твои компании, и не они покупают твои товары. Почему крупные компании так яро прогибаются под всех этих обиженных? Но если меня отменят в Твиттере, это напрямую ударит по доходам всех моих компаний, тут же ответила Холли. Однако дело даже не в деньгах, это не главное. Ты ведь не забываешь, что я сама из этих меньшинств, и я была тут в самый разгар сегрегации, расизма и нетерпимости. Я была у истоков этих движений. Так никто ведь и не говорит о том, что нужно вернуться в прошлое и сделать как тогда. Я имею в виду, все эти движения, это ведь про равенство, а не про то, что некоторые равнее других, разве нет? Сладкий мальчик, серьезно? Глаза женщины опасно сузились, а ноздри затрепетали от плохо сдерживаемых гнева и раздражения. Мало мне выходки Самсона, проблем от этой выставки, пули непробиваемого и его подкатов, как будто у него есть хоть микроскопический шанс меня трахнуть. Так теперь еще и ты решил воспользоваться моментом, чтобы, кажется, я задел ее триггер. Думалось мне, ее самоконтроль получше будет. Вау, вау, я поднял руки в примирительном жесте, не дав ей закончить, что, по ее мнению, я хотел сделать полегче. Я ведь уже сказал, что мне его порнуха тоже не по душе. А если у тебя нет настроения говорить на такие темы, окей, но не надо делать из меня врага, это просто разговор, понимаешь, дружеский. Вот так всегда, как только у них заканчиваются аргументы, в ход идет истерика. Да, она сделала глубокий вдох. Давай просто отложим этот разговор, у меня слишком плохое настроение. Однако должен признать, из всех феминисток и лесбиянок, которых я встречал за обе свои жизни, Холли самая рассудительная. Просто я и правда выбрал не самый удачный момент для разговора на столь острую для нее тему. Трель телефона прервала мои рассуждения и нашу неловкую паузу. Ох, она бросила быстрый взгляд на экран телефона, это Софи, твоя девушка, уточнил я. Надеюсь, все еще да, хмыкнула она. Держу пари, она уже прочитала новости. Кажется, она секунду-другую и вовсе раздумывала над тем, чтобы не принимать вызов, но все же решилась ответить. Я не расслышал, что сказала ее подружка, да и не пытался, но Холли сказанное явно не понравилось. Она снова изменилась в лице, встала с дивана и, даже не посмотрев в мою сторону, быстро зашагала прочь к лестнице, ведущей на верхние ярусы пентхауса. Остальные к этому времени уже рассосались по разным углам, сбившись в небольшие кучки по интересам. Но мне не дали долго оставаться в одиночестве. Знакомые руки, сильные и женственные одновременно, обвились вокруг моей шеи, не то обнимая, не то готовясь провести удушающий, сходу и не поймешь. Вы только на него посмотрите. Стоило оставить тебя на минуту, и ты уже подбиваешь клинья к другой бабе. Ее голос, как и руки, балансировал где-то на грани между обвинительными и насмешливыми интонациями. Ты не поверишь, но это действительно не то, чем кажется. Поспешил заверить ее я. Расслабься, она взъерошила мне волосы, давая понять, что обвинительно удушающая часть была всего лишь шуткой. Знаешь, сколько мужиков пытались залезть в эти трусики. И, насколько я знаю, ни у кого не получилось. Да у меня больше шансов затащить ее в постель, чем у тебя. Но если ты все же намерен попробовать. Она пробежалась коготками по моему лицу, поддела за подбородок и заставила поднять голову, чтобы вплести легкое касание губами, тень поцелуя, в этот разговор. Я ведь уже говорила, я не буду возражать. Странно это все. А где твоя новая подружка? Решил сменить тему я. Кинула тебя, ха. Бритни усмехнулась и, обойдя диван, несколько неженственно плюхнулась рядом со мной. Не поверишь, но да. Серьезно, я постарался вложить все свое изумление в следующую фразу. Кто в здравом уме отошьет такую горячую цыпочку? Хех, подлиза, довольная улыбка скользнула по ее губам, а затем она продолжила. Подружка Зиндала приревновала его к бой-бабе, закатила небольшую истерику и ушла. Наверное, думала, что он побежит за ней, но Лили успела первой. Утешает нашего художника. Похоже, она запала на него, и мне сегодня ничего не светит. Что? Она заметила мой осуждающий взгляд. Мы договаривались только насчет мужчин, про девушек речи не было. Правильно расшифровала мой взгляд женщина. И не бойся, малыш, я не забывала про тебя. Представь, если бы она согласилась на тройничок, Бритни вызывающе поиграла бровями. Да, протянул я, не зная, что на это ответить. Но образ нас втроем в одной постели уже пронесся перед моими глазами. Чертовка знала, куда надавить, но вкус у нее и правда так себе. Променять Бритни и, предположительно, меня, на какого-то придурка. Ну почему? Бритни пожала плечами. Зиндал горячий парень и художник к тому же. Я бы и сама, даже и слышать не хочу. Тут же перебил ее я. А ты что думал? Она бросила на меня еще один насмешливый взгляд. Цыпочки любит художников, эротика и искусство. Это тебе не канал с каракатицами для нердов. О, она ознакомилась с содержимым моего канала, с первыми выпусками, по меньшей мере. И все же я предпочту фотографировать каракатиц, нежели мужские члены. Я не стал цепляться к тому, что в моих записях преобладает космическая тема, она и сама это знает, просто решила побыть сучкой. А я предпочту выпить, ответила на это Бритни. Тебе взять чего-нибудь, мне же нельзя или ты уже забыла, усмехнулся я. Значит, сама выберу, фыркнула женщина и двинулась к бару, я последовал за ней. Помимо бутылок с алкоголем, наверное, со всего мира, тут также имелись пепельница и услужливо приготовленный хозяйкой дома набор сигар, одну из которых тут же взяла в зубы Бритни. Минуты полторы она, дымя сигарой, возилась за стойкой, с ловкостью профессионального бармена выбирая и смешивая напитки на двоих. Что это? Я с подозрением рассматривал смесь в своем стакане. Просто выпей, усмехнулась наемница, стукнула краем своего бокала о мой, сделала глубокий глоток и с наслаждением затянулась сигарой. Должна признать, у этой сучки отличный бар, а я должен признать, что, при всей моей нелюбви к курящим и пьющим женщинам, Бритни умела пить, делая алкоголь в своих руках и сигару во рту аксессуарами, которые лишь подчеркивали ее сексуальность. Именно так представляли роковых женщин в олдскульных фильмах. Ну ладно, доверюсь ей на этот раз, Тем более, что и бояться мне нечего. Коктейль оказался неплох, не слишком горький, не слишком приторный и, не знаю, что еще сказать, я из тех людей, для которых почти все сорта бухла на один вкус, если речь не идет о совсем уж паленом самогоне, но мне, в целом, понравилось. «Ну как?» – с хитрой улыбкой спросила Бритни. «Ничего так, нравится?» «Да, наверное, сладкий мальчик», – заявила вдруг она, выпустив к потолку кольцо сигарного дыма. «Что?» – с недоумением переспросил я. «Так он называется», — пояснила она, — «этот коктейль, сладкий мальчик, это должно было меня смутить, я посмотрел на остатки сладкого мальчика в моем бокале, да и похуй, я залпом допил смесь, чем вызывал одобрительный хмык со стороны женщины, и вот тогда-то и началось самое странное и интересное, на какой-то момент я даже подумал было, что загадочный коктейль за авторством Бритни сумел таки пробить вилтрумитскую устойчивость к ядам». После недолгого отсутствия вернулась бойбаба, и она выглядела совершенно иначе, нежели 5 минут назад. И дело не только в том, что она распустила волосы, что ранее были стянуты в тугую и строгую прическу. Что-то в ней, взгляд, выражение, поза, привлекало внимание. Она уходила от меня подавленной, раздраженной, переживающей о своей репутации, а теперь словно бы отбросила все это. Неужели разговор с подружкой прошел настолько волшебно, окинув предвкушающим взглядом пентхаус, как будто оценивая товар на рынке, она довольно быстро зафиксировалась на мне и с хищной улыбкой двинулась в нашу сторону. «Как вам мой бар?» Она практически повторила вопрос Бритни. «Ничего так, а та, случайно или нет?» Повторила мой на него ответ. «Позволишь мне украсть твоего парня ненадолго?» Сверкнув глазами, спросила она Бритни, а сама уже положила ладонь на мое предплечье, чуть сжав выше локтя. «Нам нужно поговорить, наедине». От нее исходила такая волна вожделения, что у меня перехватило дыхание. Или я ничего не понимаю в женщинах, или под «поговорить» она подразумевала нечто совершенно другое. И если я это заметил, то Бритни и подавно. Первый раз вижу ее настолько обескураженной. Конечно, Холли, что, сам того не заметив, я впервые назвал ее по имени. «Не здесь», – перебила она меня и потащила за собой, в сторону лестницы. «Поверь мне, это очень важно». Я ничего не понял, но поддался, позволяя ей утянуть себя. На полпути я оглянулся, поймал взгляд Бритни, гадая, не разозлилась ли она, но наемница лишь с улыбкой отсалютовала мне своим бокалом. И правда не возражает, поразительно. Оказавшись в коридоре второго этажа, где нас уже никто не мог видеть, я все же попытался включить голову и остановил женщину. «Холли, что происходит?» Все-таки озвучил свой вопрос я. Она обернулась, бросив на меня нетерпеливый взгляд. «Просто заткнись». Возмутиться на эту грубость я уже не успел, так как она решила заткнуть меня весьма неожиданным образом. «Поцелуем». «Какого черта?» Героиня прижалась ко мне всем своим горячим телом, скользнула руками по груди, словно ощупывая добычу, а коленом надавила на пах, мгновенно приводя моего бойца в готовность, хотя он заранее почувствовал угрозу и был на низком старте уже давно. «Да что тут происходит?» Я оттолкнул ее от себя. «А как же твоя подружка?» В ее глазах тут же вспыхнули гнев и раздражение. «Нет у меня больше никакой подружки», тут же выпалила она. «Что?» – опешил я. «Она бросила тебя, из-за этой выставки и шумихи в Твиттере, не очень-то похожи на крепкие и здоровые лесбийские отношения. Это я ее бросила», зло прошипела Холли. «Вот что ты получаешь, когда вместо поддержки в сложной ситуации только обвиняешь. Но ты действительно хочешь сейчас об этом говорить?» Мне кажется, она нагло полезла рукой туда, где совсем недавно было ее колено, что нет. «Но ты ведь лесбиянка», я все еще пытался найти логику. Весь мир знал, что бойбаба играет за другую команду. Бритни только что уверяла меня, что за все время ни один мужчина не добился ее расположения. Да и сама она говорила, что у пуленепробиваемого нет никаких шансов ее трахнуть. Что могло измениться за столь короткое время? Или это все было ложью? «Я думал, тебя не интересуют мужчины». Она закатила глаза, а затем прижалась ко мне лицом, словно хотела поцеловать, но вместо этого самым вульгарным и пошлым образом облизала мою щеку, от уголка губ и почти до глаза. «Похоже, что ты меня не интересуешь», прошептала она мне в самое ухо, а затем... Пока я пребывал в шоке от ее выходки, потянула меня к ближайшей двери, за которой обнаружилась комната с приличных размеров кроватью и полным набором удобств и роскоши, начиная с бара и телевизора и заканчивая отдельным санузлом и балконом. Но мне было не до рассматривания интерьера, ибо, едва дверь захлопнулась за моей спиной, бой-баба снова начала меня целовать. Ее губы были жаркими, а поцелуи требовательными, но при этом умелыми и неторопливыми. Это была не жадность голодающего, но страсть гурмана, знающего, как правильно вкушать любимое блюдо. И я отвечала, что еще мне оставалось делать. Бой-баба была сексуальна, особенно сейчас. Я всегда ее хотел и восхищался ею. В прошлой жизни ее постер был одним из самых больших в моей комнате, и отсутствие откровенных сетов не мешало мне выгуливать своего змея на ее фото, как и многим другим. Передо мной была возможность осуществить мечту всех мужчин, подростков и стариков Америки. Я не прощу себе, если упущу ее. Ловкие пальцы воительницы сноровисто лишали меня одежды. Через несколько секунд, ведомый ее подталкиваниями, я оказался на краю кровати уже без рубашки, а ее ловкие пальчики атаковали ремень и ширинку моих брюк. Кажется, я совершенно растерял инициативу в этом сражении. Когда я попытался стянуть с нее платье, она просто толкнула меня в грудь, заставив откинуться спиной на заправленные простыни, и с предвкушающей ухмылкой стянула с меня штаны, после чего с самыми очевидными намерениями опустилась передо мной на колени и потянулась к последней преграде на ее пути. Ух, ладно, позволю ей порулить немного. Хаэма, ведь получается, что активисты из Твиттера и ее подружка были правы. Бой-баба и правда предала идеалы ЛГБТ-сообщества. Никогда допустила проведение этой выставки от своего имени, а сейчас, когда набросилась на мужика с жадностью нимфоманки, это что-то вроде: раз уж все считают меня такой, то почему бы и не пуститься во все тяжкие. Но тогда выходит, что эти желания назревали в ней уже давно. Как сказал один знаток этой темы, сексуальную ориентацию не меняют, максимум пытаются обманывать себя и окружающих, подавляя свою суть. Становление милфхантера. Через пару секунд я был уже гол от пояса и ниже, а горячая амазонка с предвкушающей улыбкой на губах присела передо мной на корточки, балансируя на высоких каблуках своих черных туфель. Она наклонилась вперед и, не отрывая взгляда своих зеленых глаз от моих, поцеловала головку члена. Ух, этого не может быть. Не бывает такого, что ты споришь с раздраженной лесбиянкой, у которой к тому же есть подружка, о равенстве, повестке и прочей фигне, а через 5 минут она встает, опускается на пол и берет в рот твой член. Это менее реалистично, чем сценарий в дешевой порнухе. Даже самый ленивый автор гаремных фанфиков не позволит себе такого надругательства над логикой, здравым смыслом и характером персонажей, тем не менее это происходит. Бой-баба очевидно собиралась мне отсосать, и это не какая-то иллюзия, ее строгие губы с ярко-алой губной помадой на моем члене совершенно реальны. А как она сосала? Неторопливо, с полной отдачей, прищуривая от наслаждения глаза и смакуя каждый момент и каждый дюйм. Она, черт подери, мурлыкала от удовольствия и прекрасно знала все возможные зоны чувствительности и способы их стимуляции. Так что мне оставалось только отпустить свои бесполезные сейчас сомнения и сосредоточиться на получении удовольствия от процесса. Если бы я был девственником, то хватило бы пары секунд такого отсоса, чтобы заставить меня кончить. Но я не был и мог продержаться на полминуты дольше. Но за секунду до того, как я готов был взорваться, она отклонилась с садистской ухмылочкой на губах. Сука, я так и знал, что она это сделает. Играется со мной, как кошка с добычей. Головка моего члена пульсировала в сантиметре от ее губ, отчаянно нуждаясь в прикосновении, но не получала его, только щекочущее дыхание. «Ты так этого хочешь, не так ли?» Она все еще смотрела мне в глаза, наслаждаясь этой властью, которую получала надо мной в этот момент. «Женщины, я уже думал о том, чтобы бесцеремонно затолкать свой член обратно ей в рот, и я, черт подери, так бы и сделал, промедли она еще хотя бы пару секунд, когда она смилостивилась надо мной и возобновила свой волшебный минет. Видимо, увидела ближайшее будущее в моих глазах. Телепатия, не иначе. А да, запоздало ответил я на ее вопрос. Еще как хочу. Как же она хороша в этом. Лучше всех женщин, что были у меня в первой жизни, несоизмеримо лучше Эмбер и даже лучше Бритни, несмотря на весь ее опыт и дикий нрав. Я спустил все прямо ей в рот, а она даже и не подумала отстраниться, лишь еще восторженнее и активнее начала работать языком, стимулируя теперь уже только головку. А да, она и без моих предупреждений точно знала, на что шла. Она, черт подери, играла на мне, как виртуоз на своем инструменте. с чувством, профессионально, да быть такого не может, чтобы эта женщина, что так старательно и сознанием дела обслужила только что мой член, была такой мужененавистницей, какой все ее считали. Она определенно обработала много членов за свою долгую жизнь. Хм, а ведь получается, что моя вторая партнерша в этой жизни еще старше, чем первая. Ну да, теперь я точно милфхантер или, как сказали бы на моей другой родине, староеб. Да и похуй, тем более это не я на них охочусь, а они на меня. Что одна, что вторая, озабоченные милфы. Я снова откинулся на спину, наслаждаясь последними волнами удовольствия, расходящимися по всему моему телу. Не помню, чтобы когда-либо прежде чувствовал что-то подобное и так чертовски долго. Еще одно неожиданное преимущество бытия вилтрумитом. Нет этого, как отрезало ощущение сразу после того, как кончишь. Можно не только пойти на второй, третий и много других кругов, но и оттянуть ощущение от первого раза. Неплохой залп, малыш. Она наконец выпустила моего бойца из сладострастного плена своих губ, но только лишь для того, чтобы перехватить его у основания рукой и сжать так, словно боялась, что без поддержки ее руки он непременно упадет. Но, я надеюсь, у тебя есть намного больше. И она снова лизнула его, поддразнивая и вызывая реакцию и дрожь в моем теле. Можешь даже не сомневаться, прорычал в ответ я. Моя очередь. Я рывком сел, схватил ее и бросил на кровать, нависая над женщиной. Длинные черные волосы амазонки разметались по нерасправленным простыням. Платье смялось и порвалось в плечах, когда я прижал ее локти над головой, но это никого не волновало. Она улыбнулась предвкушающе, попыталась высвободить руки, но куда там. Ей не хватало ни силы, ни настоящего, а ни наигранного желания сопротивляться. Левой рукой я удерживал ее за запястье, а правой начал срывать одежду. В таком положении нельзя было снять платье, не порвав его, так что именно это я и сделал. Белая ткань жалобно затрещала, золотой обруч, что удерживал ее на шее, отлетел в сторону, и моему взору предстали самые желанные сиськи в мире, скрытые только робким узором кружевного лифчика. Что за вид? Вот теперь я начинаю понимать тонкости эротического искусства. Фотография ее в таком виде, с растрепанными волосами, в порванном платье и со скованными над головой руками, вне всякого сомнения затмила бы все, что было на этой выставке, и на многих других тоже. Если бы у меня только была возможность запечатлеть ее в этот момент, я забрался правой ладонью под одну из чашек лифчика, помял податливую плоть в руках, сдвинул ткань в сторону, окончательно открывая вид на ее бледные сиськи. Не удержавшись, ущипнул и слегка оттянул ее длинный сосок. Жалобный стон был мне ответом. Я не сразу заметил, но она тоже уже не в себе от возбуждения. Это легко было понять по учащенному дыханию и изнывающему взгляду. Впрочем, она, как и я прежде, не собиралась быть полностью покорной. Ее ноги обхватили меня в талии и сцепились за спиной в замок, когда я наклонился, чтобы лизнуть ее умоляющий об этом розовый сосок. Ее платье уже было изодрано к этому моменту, и только ткань трусиков отделяла нас от проникновения. Она извивалась и крутила бедрами, касаясь лоном моего члена, подразнивая и торопя, но я не торопился и с толком исследовал ее сиськи единственной свободной рукой, губами и языком. Нужно сделать это сейчас, пока я не заляпал тут все своей спермой. А я заляпаю, можешь не сомневаться. Поджав свои строгие и тонкие губы, она старательно молчала, явно не хотела признавать поражение и умолять меня, но возбужденные стоны нет-нет да и вырывались на волю. Спустя минуту они начали переходить в ноту жалобного скуления. Я-то могу так хоть целый день, а вот сколько ты выдержишь, пока она наконец не сдалась и, не выдержав этой бесчеловечной пытки, не потребовала хриплым от возбуждения голосом. «Трахни меня уже, ты, гребаный ублюдок! Фу, как грубо!» Выкрик сопровождался отчаянной попыткой насадиться на мой член прямо через ткань трусиков. И у нее в общем-то получилось. Она практически затолкала их внутрь себя, порвав при этом. Что за беспорядок? Но ей было плевать. Она получила то, чего хотела, и, еще сильнее сжав меня ногами, уже не собиралась сдавать позиции. Гортанные и не очень-то женственные «да, да, трахай меня сильнее» вырывались из ее рта, хотя, строго говоря, я едва ли был действующим лицом здесь. Это она сама трахала себя об мой член, сдавливая его при этом даже сильнее, чем это делала Бритни. Это было уже несколько слишком для моего похотливого животного начала. Я тоже начал терять контроль. Неторопливая и искушенная прелюдия быстро превратилась в нетерпеливую и грубую ёблю. Стоило мне усилить нажим, как она практически сразу начала содрогаться всем телом, получая свой первый оргазм, но мне уже было плевать. Ее ноги расслабились, пальцы на ногах скрутились в судороге, глаза закатились, но я не остановился ни на секунду и лишь использовал появившуюся свободу движений, чтобы уже самому начать вдалбливаться в нее изо всех сил. В конце концов, Бритни подобное нравилось. В такие моменты, если я не останавливался, она могла кончать снова и снова раз за разом, может и этой понравится. Вскоре стоны перешли в дикий утробный вой, который, наверное, слышали даже на первом этаже, перемежаемый выкриками да и сильнее, ей все было мало, но ничего, у нас еще вся ночь впереди, я еще заставлю эту ненасытную шлюху молить о пощаде. Кажется, наверху кто-то кричит, встрепенулась вдруг ангел, на секунду оторвавшись от игры. Попытка объяснить Шейпсмиту, что такое игровая приставка, как-то сама собой вылилась в мини-турнир в супергеройском файтинге между ней, марсианином, лучшим тигром и Лебрузье. Хотя русская героиня была единственной опытной геймершей в их компании, через 10 минут игры она внезапно обнаружила, что ее уделывает даже освоившаяся с геймпадом собака, не говоря уже о явно как-то жульничающих метаморфе и китайце. Использовать суперспособности в играх совсем не круто. «Ты только заметила», — хмыкнул тигр. Французский пес, с которым он прямо сейчас сражался на игровой арене, вторил ему насмешливым фырканьем. У этих двоих был феноменальный слух. «А-а», — заинтересовался Шейпсмит и развесил уши в буквальном смысле. Приложив руку к правому уху, он увеличил и его, и собственную кисть в несколько раз, мгновенно войдя в лигу обладателей обостренных чувств, хотя и выглядел при этом совершенно нелепо, словно герой детского мультика. «Это бой баба», — определил по голосу он. «Кажется, ей больно, наверное, нужно пойти посмотреть, что с ней». «Не стоит, приятель», — усмехнулся тигр. «Но вдруг ей нужна наша помощь», — предположил марсианин, чем вызвал внезапный приступ смеха уже у Бритни, наблюдавшей за забавами детворы из бара, где ее ради другой женщины бросил любовник. Не то чтобы у нее и раньше были сомнения насчет того, чем занимаются Марк и амазонская вертихвостка, но теперь все стало совершенно очевидно. «А может и правда подняться и помочь им», — усмехнулась про себя наемница. «Боже, это так нелепо! Каким образом все обернулось так, что вместо бурной ночи в компании горячей африканской спидстерши супругой задницы и, возможно, Марка она оказалась тут одна, с бутылкой в руках, пока другая сучка ебет ее парня? Не то чтобы она ревновала, но идея свободных отношений уже не казалась ей настолько хорошей, как раньше. Но кто бы мог подумать, что парнишка и правда подцепит гребанную бой-бабу. Она ведь лесба, с многовековым, мать ее, стажем. Ведущая на первый этаж дверь пентхауса внезапно распахнулась, и в помещение влетела взбешенная рыжая девица в совершенно несоответствующем времени и месту домашнем наряде из джинсов и серого свитера. Глаза женщины метались по помещению, а взгляд буквально кричал: «Где эта гребаная сука? А вот это уже может быть интересно», — хмыкнула про себя Бритни. «Это ведь подружка бой-бабы. Стоит ли мне задержать ее или же просто насладиться зрелищем? Стоило бы догадаться». Придерживаясь своей старой доктрины о том, что первое впечатление в сексе важнее всего, я постарался выложиться на полную, и когда некоторое время спустя Холли жалобно взмолилась: «Стоп, плохой мальчик, бад-бой, стоп», — я понял, что цель заставить эту ненасытную шлюху молить о пощаде достигнута. Хотя не такая уж она и ненасытная, то есть у нее явно есть задатки, но желания, увы, не соответствовали возможностям. Это стало очевидно, когда дело дошло до анала, причем она ведь сама предложила и даже провела должную подготовку, заставив меня ждать ее возвращения из ванной, вот только ее вторая дырочка оказалась не готова к подобному приключению. Восторженные «да», да и трахни меня сильнее постепенно сменились сдавленными, я бы даже сказал болезненными стонами, а вскоре и вовсе просьбой остановиться. Хотя к тому моменту я и сам понял, что что-то тут не так. Какого черта она вообще предлагала анал, когда сама к нему совершенно не готова? Типа, так давно не прочищала трубы, что те совсем заржавели. Ничего не понимаю. Ну хотя бы общий настрой она не теряет. Как только я покинул ее разочаровывающую задницу, она сразу же развернулась и яростно засосала мой член, словно бы стараясь исправить свою предыдущую оплошность. Несвоевременные мысли о странностях партнерши снова покинули мою голову. Я был уже на самом краю, когда, совершенно, мать его, несвоевременно и неожиданно, дверь комнаты распахнулась и к нам ввалилась какая-то рыжая девица. Блять, но я уже не мог остановиться и взять под контроль свой собственный член, а Холли ей, кажется, было и вовсе плевать на зрительницу. Она снова перешла в режим ненасытной бляди. Кажется, это та самая вечно чем-то недовольная подружка бой-бабы. Мы сталкивались как-то раз в стенах агентства. Впрочем, в этот раз повод для недовольства у нее самый что ни на есть осязаемый. Несчастная, очевидно, собиралась устроить скандал из-за их телефонного разговора, но увиденное превзошло все ее ожидания, и она могла лишь в немом шоке стоять и смотреть на кульминацию нашего сайта. Впрочем, и это продлилось недолго. Встрепенувшись, словно сбросив с себя наваждение, она развернулась на каблуках и бросилась прочь, яростно хлопнув дверью и так ничего и не сказав. «Упс, неловко вышло», — выдавил из себя я, переведя взгляд на Холли, которая едва ли удостоила гостью взглядом. Она, блять, только сейчас выпустила изо рта мой член, как будто ей совершенно плевать на бывшую подружку. Хотя еще пару часов назад она беспокоилась из-за возможной ссоры с ней на фоне шумихи в Твиттере. Все страньше и страньше даже для скандала в духе развода девичья фамилия и прославленной в веках женской жестокости — это немного слишком. «Не пойдешь за ней?» – спрашиваю. На что бой-баба лишь фыркнула, откинулась локтями на постель, как будто бы специально выставляя на показ свое великолепное тело, посмотрела мне в глаза и вызывающе облизнулась, чем снова заставила ожить моего бойца. «Я хочу выпить», — заявила она, стрельнув взглядом в сторону мини-бара, который тут также имелся. «А ты?» «Не откажусь», — машинально отозвался я, не утруждая себя необходимостью как-либо скрывать свою наготу. Наоборот, словно бы наслаждаясь ею, она, призывно виляя задницей, прошла от постели до бара, достала пару бокалов, бутылку виски и сигару, ну вот, еще одна пепельница на мою голову, и вернулась ко мне. «Стоп, что? Она курит?» За тесное и плодотворное сотрудничество она всучила мне оба бокала и разлила виски. «И знаешь, место в команде все еще вакантно для тебя. Окей, теперь это выглядит как попытка завербовать меня через секс». И она еще Самсона с пуленепробиваемым осуждала. Мы выпили, и она со знанием дела раскурила сигару и сделала глубокую затяжку. «Поверить не могу. Бой-баба, которая вся из себя зазож, пьет родниковую воду и ест только чистые продукты, пусть это и не полностью правда, и вдруг курит». Словно в подтверждение моих мыслей, Холли неожиданно поперхнулась дымом и закашлялась, как будто ее легкие были непривычны к подобному, как если бы. «Твою мать!» – тихо выругался я, добив свое виски. Все странности и нестыковки этого вечера наконец-то сложились в моей тупой голове в общую картину. Я должен был догадаться. «Ты ведь с самого начала палилась». Она стрельнула в меня взглядом через клубы разделившего нас дыма. Искорки страха, на долю секунды промелькнувшие в ее глазах, были лучшим подтверждением моих подозрений, ведь у бой-бабы нет причин меня бояться, в отличие от объятия. Закончил свою обличительную речь я. «Я уж думала, ты никогда не догадаешься», — хмыкнула она, пытаясь казаться невозмутимой, делая вид, что все еще контролирует ситуацию, и даже не думая отходить от меня, словно не боится вовсе. И у нее великолепно получалось, хочу я заметить, даже с моим сверхбыстрым восприятием уловить эти неуверенные пугливые микровыражения было не так-то просто. В конце концов, притворство и смена личин лежат в основе ее силы и стиля. «Лучше бы у тебя было веское оправдание всему этому, чтобы она там не задумала. Шансов у нее не так уж и много. Бой-баба, тело которое она захватила, при всем уважении, мне не ровня, не говоря уже о том, что объятие ужасно в ближнем бою. А способ достать ее из чужого тела я уже знаю, и в браслете, который я снять просто не успел, как раз достаточно энергии на один скачок во флаксонское измерение». Это прозвучало угрожающе. Со смесью обиды и возмущения заявила эта актриса. «И это после всего, что между нами было». Она демонстративно провела пальцами по губам, как будто слизывая с них остатки спермы, хотя там ничего уже не было. «Чем я заслужила такое отношение? Ты обманула меня, а я предупреждал, что не выношу этого, и не выходила на связь ни со мной, ни с Сесилом». «К черту старикашку», — перебила меня преступница. «Я не подчиняюсь правительству, ты ведь сам сказал, что я теперь принадлежу тебе». «Я действительно такое сказал, Надо же, и я сделала все, как мы договаривались. Красноглазый до сих пор в коме, я контролирую его тело и банду, а Сет думает, что я погибла. Свежо предание, довериться с трудом. С другой стороны, она сама явилась ко мне, пусть и столь экстравагантным образом и действительно не пыталась ни причинить мне вред, ни захватить мое тело во время секса. Не буду же я обвинять ее в том, что она подло отсосала мне, притворившись другой женщиной. Хотя, технически, можно сказать, что она меня изнасиловала, даже нас обоих, меня и бойбабу. Мда, для начала вылезая из нее, приказал я. И, кстати, не думай, что тебе сойдет с рук то, что ты с ней сделала. Объять и поставила пустой бокал на тумбочку, туда же положила недокуренную сигару. Я не сделала ничего, начало реплики вылетело из уст бойбабы. Окончание же было произнесено уже губами призрака, покинувшего ее тело, чего она не хотела бы сделать сама, просто не решалась, ни капли раскаяния. Впрочем, о чем я, эта женщина причастна к массовым убийствам и владеет собственной криминальной империей, о каком раскаянии речь? Саму же бойбабу мне пришлось поймать, так как, лишившись кукловода, она начала заваливаться прямо мне в руки. Она просто спит, опередила мой вопрос объятия, пока я клал обнаженную воительницу на кровать, и забудет последние минуты разговора, будет думать, что вы легли спать вместе после самого лучшего секса в ее жизни. Думаешь, я стану покрывать то, что ты с ней сделала? Кажется, во мне проснулся внутренний феминист. Мне, сука, действительно обидно за Холли и стыдно, что я стал невольным участником в этих непотребстве и насилии. Решай сам, пожала плечами уже полностью материализовавшаяся в своем шлюховатом наряде преступница. Она снова потянулась к бутылке с виски и налила еще по одной порции себе и мне. Можешь меня наказать. Она не только сказала это игривым голосом, словно речь шла о ролевой игре, но еще и залезла снова в кровать, практически сев ко мне на колени. Но сначала поговори с ней. Я не забирала у нее полный контроль, как сделала это с другой твоей подружкой, только вытащила на поверхность потаенные мысли, ее собственные подавленные желания. Если она ничего не заподозрит и будет считать, что сделала все это сама, то какой с меня спрос? Лукавит, сучка. Это зависит от того, как именно работают ее силы. Что, если она куда лучший телепат, чем хочет показаться? Откуда мне знать, как много она может внушить тому, в кого забралась? Но это и правда не самое важное здесь. Почему ты не выходила на связь все это время? Спросил я, игнорируя уже даже не заигрывание, а прямое предложение продолжить разврат, только теперь уже с ее настоящим телом. Я наткнулась на некоторые. Она покатала на языке виски, подбирая нужное слово, и поерзала бедрами, провоцируя мой все еще готовый к бою член, препятствие. Довольная улыбка на губах однозначно говорила о том, что ей по душе препятствие, на которое она сейчас натыкалась. Конкретнее, потребовал я, балансируя между желанием скинуть с себя эту шлюху, а затем допросить как полагается, и желанием вернуться к тому, на чем нас прервала подружка Холли. Она одарила меня еще одной улыбкой. Наверное, это должно было выглядеть загадочно, но меня эти ее недомолвки начинали раздражать. Что это за агент такой, из которого информацию приходится вытягивать клещами? Когда неспящий залез к тебе в голову, он увидел там многое. Ага, все-таки я пошел у нее на поводу. Схватил эту сучку за талию, бросил рядом с бойбабой на кровати, снова засадил в нее свой член. Он узнал, что я предала орден. Что? От удивления я даже замер на полпути. Но ты ведь говорила, что Сет до сих пор ничего не знает. Не останавливайся. Потребовала она, и я подчинился. И все расскажу. Только не останавливайся. Хм, весьма необычный метод добычи информации, но сгодится. Приятное с полезным, так сказать. Наша служба и опасна, и трудна. Вашингтон, Пентагон, кабинет министра обороны США. Неделю назад это помещение служило рабочим местом министра обороны США. Во время штурма сюда, на удивление, не добрался ни один из реанименов, в результате чего оно осталось почти полностью целым, если не считать осыпавшейся со стен краски и выбитых взрывом окон. И поскольку после столь наглого теракта Сесилу Стедману и его адъютантке приходилось по 200 раз на дню появляться в Пентагоне, а этот кабинет был оснащен всем необходимым оборудованием, о большей части которого сам министр даже не ведал, его предыдущему владельцу пришлось потесниться. Точнее, переехать в кабинет своего заместителя далее по коридору, который, в свою очередь, переехал в кабинет уже своего заместителя, который, ну вы поняли, в данный момент по кабинету разносились совершенно неподходящие его статусу звуки, стоны в основном, иногда перемежаемые короткими выкриками и фразами одобрительного характера. Не то чтобы подобное было ново для этих стен, в конце концов, традиции – это святое, но в этот раз виной всему были не молодые стажерки и престарелые министры, а шпионское оборудование, в реальном времени транслирующие процесс с допроса попавшейся в руки герою-злодейки. Сесил и Дональд слушали материалы аудионаблюдения с поистине профессиональным бесстрастием, чего нельзя было сказать о смущенной адъютантке первого, также присутствовавшей здесь. Боже мой, очередной, и несколько шокированный, возглас злодейки оказался особенно громким. Так легко, что, голос непобедимого, это моя задница, ты что, не понял, серьезно, неважно, продолжай. В этот раз даже Стедман не выдержал и позволил себе устало потереть брови. Мы действительно должны слушать все это, решив, что момент подходящий, спросила отчаянно краснеющая адъютантка. Никогда не знаешь, с какими вызовами столкнешься на нашей работе, философски заметил Сесил. США, Нью-Йорк, спальня бой-бабы. Должен признать, в этот раз ей действительно удалось меня удивить, и я сейчас вовсе не про сексуальные навыки объятия, хотя и не без этого, а про итоги их тайного злодейского консилиума. Заговор членов Ордена за спиной Юсета, надо же. Конечно, я и ранее догадывался, что не спящий увидел в моей голове больше, чем хотелось бы, но по большей части волновался о том, как он может использовать эти знания против меня или моих близких. Мысль же о том, что он сделает из этой информации настолько здравые выводы, даже не приходила мне в голову. Вы его рожу видели, а взгляд, а послужной список, я вот да, в его личном деле, и, скажем так, рассудительность и здравый смысл, не то, чего ожидаешь от фрика с подобными внешностью и репутацией. И вообще, где это видано, чтобы злодеи проявляли благоразумие и сознательность, по собственной воле отказываясь от планов по достижению всемирного господства. Хотя в основе всего этого все так же лишь эгоистичные мотивы и нежелание самим оказаться лицом к лицу с будущими угрозами планете, точнее, главное из них, Вилтрумитами, но все же, наш вульгарный допрос длился почти час. За это время я в равной мере удовлетворил как любопытство, так и похоть. И хотя физиологически мы могли продолжать еще долго, но особого желания у меня уже не было. Поначалу я купился на яркую обложку, объятие, безусловно, была красива и умела подать себя, затем она показала, что и в постели ей нет равных, да и умом не обделена. Казалось бы, идеальная женщина, горячая, умная и совершенно без комплексов, но как бы сказать, у меня появилось стойкое чувство, что она не стоит того, чтобы тратить на нее эмоции и привязанность. Характер, личности, поступки оказались для меня важнее внешности и похоти. И, конечно же, сквозная фальшь во всем, что было с ней связано, играла свою роль. С той же Холли, даже при полном отсутствии романтических отношений между нами и учете того, что она лесбиянка-феминистка, я с большим удовольствием провел бы это время, просто потому, что она более приятна мне как личность. Допустим, начинаю я, обдумав рассказ злодейки, я соглашусь и поддержу ваш маленький заговор, и вместе мы, при условии, что все это не ловушка и меня не попытаются устранить в процессе, избавимся от сета. Что дальше? Оставив в покое постель бой-бабы и ее саму, все еще мирно сопящую в подушку, я подобрал свою одежду, несколько изодранную, и начал одеваться, одновременно с этим незаметно пингуя Сесила через свой бипер. Я только сейчас понял, что все это время был с незаблокированным передатчиком, но мой наушник при этом молчал, как будто Сесил, или тот, кто прослушивал меня в его отсутствие, решил из деликатности отключиться. «Я здесь, Марк», раздалось у меня в ухе. Слышал каждое ее слово, и все остальное, надо полагать, тоже. Действительно, Сесил и деликатность, о чем это я? Никакой личной жизни. А это уже от тебя зависит, ответила женщина, поправляя сползшие во время наших игрищ платья. Захочешь ли ты занять место лидера или распустить орден? Она пожала плечами с такой беззаботностью, словно речь шла о сущей мелочи, после смерти Сета уже никто не сможет тебе помешать, готов телепортировать к вам команду с оборудованием. Она от нас не уйдет, если ты согласен, конечно. А ты сама и остальные что об этом думаете? Спросил я, надеясь, что старик поймет, кому на самом деле адресован этот вопрос. Послушаем, что еще она предложит, не разочаровал меня Сесил. Она ведь зачем-то пришла к тебе сама. Они могут думать что угодно, ситуация это не изменит, у них нет выбора. Я вздернул бровь, и она все же пояснила. Они могут остаться верными Сету и умереть, либо осуществляя его планы, либо после, когда он бросит их. Они могут затаиться сейчас, но тогда никто не защитит их от возмездия Сета, орден покидают только мертвыми. Правда в том, что все это время они, точнее, все мы, были лишь пешками Сета. Пешками в игре, правила и хода которой не понимали. И мне это не нравится. Никому из нас не нравится. Да, это его игра. Объятие рассказало мне о том, что неспящий увидел в голове Сета. И это, как бы безумно это ни звучало, объясняло, почему он не убил никого во время штурма. Потому что это было бы не по правилам его дурацкой игры. Не знаю, что бесит меня больше. То, что весь этот хаос случился лишь из-за того, что какие-то считающие себя богами уроды решили использовать землю как доску для шахмат, или то, что я выжил лишь по прихоти одного из них. В любом случае, ответной милости он от меня не дождется. Конечно, решила вдруг продолжить женщина, ты не можешь рассчитывать на их верность. Как видишь, даже преданность Сету, после всех этих лет, не стоила для нас и гроша, такие уж мы люди. Она улыбнулась, и это была, как мне кажется, самая искренняя ее улыбка за этот день, подонки без чести и принципов. Но у тебя есть сила, и с моей помощью добиться повиновения этих подонков не составит труда. Она, похоже, считает, что сможет манипулировать мной через секс и управлять орденом от моего имени и не особо-то это скрывает. Почему она так уверена, что я не уничтожу к херам собачьим орден в целом и их всех по отдельности сразу после того, как разделаюсь с Сетом? Либо задумала предать меня, либо, припоминая наш разговор и договоренность в другом измерении, уверилась в том, что я хочу большей власти, расширения своей империи или типа того. Дура. Даже управление одним миром неимоверно тяготит меня. На кой хуй мне сдался еще один? Кстати, о другом мире. Перед битвой с Сетом однозначно стоит зарядить портальное устройство, один из моих главных козырей. Да и вообще, я 20 лет не появлялся у флаксанцев. Интересно посмотреть, выстояла ли моя коммунистическая империя и чего они за эти годы там наизобретали. И как вы хотите это сделать? Спрашиваю. Чтобы у него не возникло подозрений, нужно дождаться, когда Сет сам в очередной раз созовет орден, поспешно, как будто только и ждала этого вопроса, ответила она. Вместе мы. Ее обещание сладкой победы я пропустил мимо ушей и вместо этого задумался о рисках. Да, избавиться от Сета и практически от всего ордена одним махом звучит заманчиво. Даже слишком, в этом-то и проблема. Никогда не стоит сбрасывать со счетов возможность того, что это очередная ложь, что меня пытаются заманить в ловушку, в одиночку против Сета и всего ордена. После стычки в Пентагоне я уже не уверен, что справлюсь. Не могу ведь я и в самом деле полагаться на то, что ведро головы и дальше будет следовать своим правилам игры. Если Сет и не спящие объединят усилия в попытках выебать мне мозги, мало мне точно не покажется, но окончательно решать буду уже после того, как Стедман и его люди проверят слова сучки. Спроси ее, где их база, как раз решил напомнить о себе старик. Именно это я и собирался сделать. Где именно? Прервал ее словоизлияние я. Вы ведь покинули все старые базы. Где сейчас прячется Сет? Это самое важное. Если она скажет, а люди Сесила смогут подтвердить ее данные, то, возможно, и правда стоит ввязаться в эту авантюру. У него много тайных убежищ, почти не раздумывая, ответила объятие. Я знаю про одно где-то в горах Северной Кореи. Кажется, у него есть какие-то планы там. Северная Корея, недавно погиб один из политических лидеров Кореи. Сет может воспользоваться этой нестабильностью. Это может быть опасно, снова влез со своими комментариями Сесил. Благо ускоренное мышление позволяло мне без особого труда слушать двух людей одновременно. Красноглазый знал про одно тайное убежище Сета в Бразилии, но он там не появляется, параллельно с тем продолжало объятие. В последний раз я видела его в Индии, Мумбай, прямо под аэропортом Чатрапати Шиваджи, на уровень ниже станции метро. Возможно, там его новая главная база, я не уверена. Уже проверяем, думаю. Тебе стоит пока ей подыграть. Взяв ее сейчас, мы ничего существенно не изменим и только подвергнем опасности бой бабу, но если получится ударить по Сету, ХМ я проверю, пообещал я. Возьми это, она сняла со своего платья здоровенный рубин, который все это время украшал ее декольте. Так мы сможем связаться. Просто возьми его в руку и подумай обо мне. Снова какие-то магическо-телепатические штучки. Я взял талисман, или чем бы эта штука ни являлась, а женщина тем временем воспарила над полом, словно гравитация ничего для нее не значила. Мне нужно возвращаться. Красноглазый может выйти из комы, если меня не будет слишком долго. Я не стал возражать, и, восприняв это как согласие, объятие сделалось полупрозрачное и улетело через потолок комнаты. Пару секунд я сидел в тишине. Черт, она слишком быстрая, вновь ожил мой наушник. Уже почти покинула город. Летит в сторону Бразилии, видимо, не соврала. Закончил он уже вживую, появившись посреди комнаты с планшетом в руках. Логово Красноглазого должно быть где-то там. Ах, потеряли ее. Удивлен, что вся эта затея выгорела, отвечаю. Да, после побега я думал, что она нас кинула, согласился старик. Хотя агентство она и правда кинула и как-то избавилась от всего, что вживили ей мои люди. А вот тебе, видимо, удалось произвести на нее впечатление. Год в клетке пошел на пользу, пожал плечами я. Думаешь, она не соврала? Хаем, я с удивлением посмотрел в глаза старику. Это я хотел у тебя спросить. Стоит ли мне ввязываться в эту авантюру? Я бы хотел сказать, что в случае чего мы тебя вытащим, мрачно начал он. Но после того, что было в Пентагоне, уже ни в чем не уверен. Сколько бы героев я ни собрал, где гарантия, что Сет не усыпит их так же, как тогда? Из всех только тебе удалось сопротивляться ему какое-то время. А у тебя нет каких-нибудь телепатов на примете? Спрашиваю. Чтобы они дали нам какую-нибудь защиту? Ну, знаешь, в комиксах так делают иногда. Есть, и они все уже в Пентагоне, кивнул Стэдман. Но никто из них не может усыпить ни киборга, ни Брита. Они говорят, что это невозможно. Сплошное разочарование. Старик промолчал, но я видел солидарность с этой мыслью в его глазах. Надежнее всего было бы сравнять убежище Сета с землей ракетным ударом, спустя какое-то время признался он. Но мы не можем сделать это, когда он прячется в городе с плотностью населения 20 тысяч человек на квадратный километр. Однако если ты выманишь его в какую-нибудь пустыню, насколько нам известно, он не демонстрировал слишком большой скорости. И правда, когда я его избивал, он едва ли поспевал за моими ударами. Он крепкий, да, но не сказать, чтобы особо быстрый. Может, если напасть внезапно, мне даже удастся разобраться с ним быстрее, чем он успеет снять свое ведро. Теперь, когда я знаю, что нельзя давать ему это сделать, не то чтобы он пытался в принципе, даже когда битва складывалась не в его пользу. Это ведь Брит не стащила с него шлем. Думаю, стоит попробовать, озвучил свои мысли я. Даже если это ловушка, я всегда могу сбежать или телепортироваться. Тогда и я не буду тебя отговаривать, какое доверие я польщен. Тогда, если тебе больше нечего сказать, стоит, наверное, уже покинуть чужую спальню, усмехнулся я. Губы старика вдруг исказила кривая, иных у него и не получалось, улыбка, мол, отчего же нет, найдется у меня еще пара слов. Хех, две в одном, а, он накинул спящую Холли похабным взглядом. Тебя можно поздравить, парень, не каждому выпадает такая возможность. О, я слышу зависть в его голосе, хотя да, сколько там ему, 70, 60, он как раз из того поколения, у которого бой баба пользовалась особой популярностью. Проваливай уже, беззлобно шикнул на него я. Это можно считать за секс втроем? Уже перед самым исчезновением вдруг задумался он, потирая рукой подбородок. Да, я постоял несколько секунд в тишине, обдумывая итоги этого странного дня. Все-таки заскочу перед сном во Флаксон, вряд ли это займет много времени. Уж по местному времени точно. Зеленая арка межмирового портала послушно открылась передо мной, на что ушли остатки энергии в устройстве. Хаем, а и правда считается или нет, Херит Самес Революцион часть 2. С перемещением что-то пошло не так? Нет, сам телепорт сработал как надо, без ошибок и критических сбоев, и если полагаться на данные прибора, то я переместился по правильным координатам и оказался именно там, где хотел, в собственной спальне в императорском дворце. Однако я не припоминаю этого огромного сквозного отверстия в потолке, словно какой-то летающий еблан протаранил своей тушей весь дворец. Впрочем, это было далеко не единственное изменение и разрушение, случившееся в мое отсутствие. Начать стоит с того, что от пространства собственной спальни меня отделяли несколько слоев полупрозрачного закаленного стекла и каскад прикрытых изоляцией катушек темпорального подавителя по периметру. Примерно так изнутри выглядела камера, в которой содержалось объятие, только это должна быть намного прочнее. Стекло этой камеры изготовлено по принципу батавских капель, его относительно легко сломать снаружи и невероятно тяжело, благодаря огромному внутреннему напряжению, изнутри. И если по эту сторону стекла я был один, то с другой собрался целый аншлаг. Солдаты, гвардейцы, тяжелая пехота в экзоскелетах, гибриды со щитами, в общем, весь цвет флаксонской военной элиты. И я хотел бы сказать, что они с ужасом и трепетом ожидали моего появления, но судя по тому, что добрая половина их уже была мертва, а вторая щеголяла свежими ранами и повреждениями брони, им тут и без меня было вполне весело. Междоусобица какая-то. Где-то четверть от общего числа была одета в красные цвета нового режима. Кстати, среди них нашлась и парочка людей, остальные же щеголяли белыми одеждами с нашивками рода Заксал, и среди них не было ни одного человека. И белые, к сожалению, побеждали. К моему появлению большая часть красных была уже мертва, а оставшиеся готовились вот-вот последовать за товарищами. Но больше всего мое внимание привлекла парочка явных полукровок. Рогатые антенны у него на голове были необыкновенно огромными и при этом в форме короны, обмудок в моей, мать ее, императорской мантии с полуторным мечом в руках наседал на отчаянно защищавшуюся девушку во вполне стандартном для земли обтягивающем супергеройском костюме. Вооружена условная героиня была хлыстом-подавителем, точной копией моего, и небольшим щитом-баклером. Дела у любительницы суперов шли хуже некуда. Одна ее нога уже была раздроблена в колене, щит разломан, а через грудь проходила длинная рваная рана, явно от меча. И если по женской особи это было не слишком заметно, то вот в физиономии второго гибрида отчетливо угадывались черты бессмертного. Но сильно не хватало бороды, что очертило бы контур, без нее лицо его выглядело каким-то мятым и не оформившимся, поддельным. Ну более-менее понятно, что тут случилось. Похоже, пока меня не было, этот полуебок устроил государственный переворот, объявив себя наследником Заксалов. А проигравшие, это, видимо, те, кто сохранил верность моему режиму. Еще не успело затухнуть зеленоватое свечение переноса, как моего тела коснулось давящее присутствие, также хорошо мне знакомое. В конце концов, именно с этого и началось мое первое появление в этом мире. Судя по тому, как быстро включилось подавляющее поле, система явно автоматическая. Стоит заметить, что если бы стазис-поле было включено заранее, то никакого телепорта не получилось в принципе. В таком случае мое устройство выкинуло бы меня за пределами статичной зоны, как это было при попытке переместиться внутрь Пентагона во время нападения Ордена. А максимальной мощности стазис-поле достигало хотя и быстро, но не мгновенно. Для простоты это можно сравнить с температурой. Тогда, по аналогии, полная инертность пространства-времени – это что-то вроде абсолютного нуля по Кельвину или минус 273,15 по Цельсию. Только в состоянии покоя приведены не молекулы вещества, а так называемые тахионы, частицы времени. И, как и в случае с понижением температуры, стабилизация пространства-времени не происходит мгновенно. Энергию вращения тахионов нужно сперва поглотить. Счет шел на десятые доли секунды, но, когда вы говорите о Влитрумите, это целая вечность.